«Сколько у нас времени?» – спросил Люциус. «Операция назначена на послезавтра на 3 часа пополудни». Несмотря на то, что готовили эту операцию много месяцев, все четверо вздрогнули. «Послезавтра. Через 2 дня они узнают, будет ли у них шанс на нормальное спокойное будущее, или Лич устроит террор и хаос, в котором выжить будет очень сложно, если вообще возможно». К утру следующего дня лорд Малфой под строжайшим секретом поделился знаниями, как не допустить высасывания своей магии через метку, со своими ближайшими помощниками и родственниками. Лестринджи, Долохов, Крэп и Гойл – не самые приятные люди, но сильные маги, и если бы Волдеморт к ним подключился, то шансы Дамблдора сильно бы уменьшились. Люциус немного волновался, а вдруг кто-нибудь обвинит его в предательстве и доложит темному лорду, но оказалось, что все наоборот. «Ты только, Белли, не говори ничего», — ухмыльнулся Робастан. «Мы о ней сами побеспокоимся, когда надо будет. Спасибо, за нами должок». «Спасибо, Люциус, век помнить буду», — пожал руку Антонин Долохов. Крэп и Гойл не очень поняли, зачем им изучать новые чары, но они привыкли во всем слушаться своего покровителя лорда Малфоя, потому безропотно сделали все, что тот им велел. И у Лестринджи, и у Долохова в подчинении были свои отряды. Они лично тренировали своих бойцов и заботились о них, ведь это была их опора и защита. Так что Люциус не сомневался в том, что все члены этих отрядов без исключения будут уметь накладывать на себя блокирующие чары. Ну, а дальше пойдет по цепочке. Ведь был пущен слух, что темный лорд завтра пополудни планирует провести ужасно темный и сильно затратный по магии ритуал, и магию будет тянуть через метки. Но он ведь не может знать, сколько у кого магии и сколько ее можно взять. А вот эти чары помогут защититься. Тем же самым занимался в школе профессор Снейп. Он вызвал к себе по одному всех, кто уже носил метку, и в подробностях изложил опасность, которая их поджидает завтра. Если они не хотят лишиться магии навсегда, а то и погибнуть, то должны научиться защищаться. И если хотят, то могут поставить в известность своих близких и знакомых. Ну, а перед этим взял клятву, что имя того, кто им сообщил эту новость, они выдать не смогут. И лорд Малфой, и профессор Снейп очень рисковали, ведь информация выходила из-под контроля, а значит, любой фанатик или дурак, возжелавший выслужиться перед Волдемортом, мог донести ему эту новость. Но тут уже ничего не поделаешь. Или рискнешь, и все получится, или не будешь рисковать в этом, тогда проиграешь все, что можно проиграть. Надо ли говорить, что для всех, кто был задействован в будущей операции, как и для тех, кто знал о ней, Гарри и Драко, ближайшие 1,5 суток выдались очень напряженными. Драко пытался держать себя в руках и не показывать того ужаса, что овладевал им перед завтрашним днем. Хорошо, если сработают амулеты и Лич не сможет дотянуться до его магии, а если и сможет, то Драко успеет наложить на себя чары. А если нет, если Дамблдор не сможет его убить и все, что они делали, напрасно. Что если они только разозлят Лича и в наказании тот лишит всех их магии или даже жизни? Гарри, конечно же, видел метание друга, но чем он мог помочь? Разве что отвлечь его, пригласив в выручай комнату и хорошенько измотав его в тренировочной дуэли. «Спасибо, Гарри», — поблагодарил его Драко, тяжело дыша и отдуваясь после боя. «Всегда пожалуйста», — улыбнулся Гарри. «Полегчало, мозги встали на место, да уж», — хмыкнул Малфой. «Как можно бояться неизвестного завтра, если здесь и сейчас твой друг вытряхивает из тебя пыль, как из прикроватного коврика? А то как же, нужно же лишнее из мозгов вытряхнуть, чтобы соображали лучше, а не кисли в собственных фантазиях. Завтра мы все будем вместе. Профессор Снейп, я и остальные ребята с меткой. Ты же знаешь, что у профессора потенциал ого какой, он всем сможет помочь, а я подстрахую». «Спасибо, Гарри, мне действительно полегчало. Пошли спать, перед завтрашним днем нужно хорошенько выспаться», — предложил Поттер. «Понимаю, что тебе будет трудно уснуть, но лучше прими снотворное, чем завтра будешь обессиленный из-за бессонной ночи». «Да знаю я», — отмахнулся Малфой, показывая маленький фиал, мол, приготовился уже. «Профессор, есть какие-то новости?» — спросил Гарри у Снейпа, использовав момент, когда тот выходил из большого зала после обеда и в коридоре никого не было. «Нет, Гарри, новостей нет, и это хорошо, значит, все идет по плану», — спокойно ответил профессор, продолжая свой путь. «Спасибо». Они все волновались, но ничего поделать уже было нельзя. План разрабатывали невыразимцы, Даже профессор Снейп и лорд Малфой не допускались к операции. Но мистер Джонсон уверил их, что каждый этап плана прошел экспертную оценку мастеров и шанс на успех очень высокий. Гарри ничего не оставалось, лишь ждать. И вот час икс настал. Ретроспектива. Полдень. Малфой минор. Ровно в полдень лорд Малфой открыл камин для того, чтобы принять дорогих родственников из Франции. Трое мужчин и две женщины, весело щебеча на французском, поприветствовали хозяев дома Люциуса и Нарциссу Малфой. Одеты все были по последней магической моде, но слишком легкомысленно для влажного английского климата. Еще неделю назад темный лорд дал свое высочайшее дозволение на то, чтобы принять французов, даже назначил им аудиенцию на вечер. Он даже приказал всем праздно шатающимся по минору найти себе занятие и не мешать принятию гостей, что вызвало глубочайший шок не только у Люциуса, но и у всех, кто слышал это распоряжение. И, конечно же, никто не смел нарушить приказ темного лорда. Сейчас никого чужого действительно не было, только Вальдемар в своих апартаментах да несколько неизменных подручных для исполнения мелких поручений. Гости устроились в своих комнатах, а через полчаса все пятеро спустились в зеленую гостиную выпить чаю и обсудить программу развлечений. «Нарцисса, дорогая», — обратилась одна из гостей, — «проведи нам всем экскурсию по своему знаменитому саду. Мы сколько слышали о твоем розарии». «Обязательно», — мило улыбалась хозяйка, — «сразу после чаепития и пойдем». Экскурсия была очень познавательной и веселой. Мужчины подшучивали над странным увлечением Люциуса павлинами, женщины охали и ахали над неземной красотой роз. Даже змею заметили довольно большую, но хозяин дома заверил, что без приказа змея никого не тронет. О том, что Вальдемар будет наблюдать за гостями глазами Нагини, не сомневался никто, и как только сцена, разыгранная гостями, утратила для него интерес, змея уползла по своим делам. Вот тогда случайно один из гостей отделился от компании, потом другой. Потом одна из женщин задержалась у особенно полюбившейся клумбы. Все были сосредоточены и напряжены, ведь одно неверное движение, и все. Они погибнут, а поймать змею станет в разы сложнее. Но у них получилось. Гарри был прав, предположив, что, услышав Парселтанг, Нагини заинтересуется. Она действительно остановилась, прислушиваясь, при этом развернувшись в направлении артефакта, из которого слышался голос говорящего. Этого времени хватило, чтобы накинуть на змею обездвиживающие и сонные чары. В две пары рук это удалось сделать максимально быстро, и они очень надеялись, что змея не успела предупредить хозяина. Выждав какое-то время, французские гости убедились, что переполоха не будет. Даже если хозяин и потянется к своему фамильяру, то почувствует, что змея просто уснула на солнышке, что в принципе было правдой, за исключением того, что она уже была упрятана в специальную магическую клетку, из которой выбраться не сможет, даже если проснется. Французы погуляли по парку еще немного, а потом изъявили желание отправиться за покупками в магический квартал Лондона. В половине третьего Малфой с гостями покинули Малфой Минор, любезно предупредив об отлучке темного лорда. Шалость удалась, невыразимцы в количестве 5 человек поймали Нагини и отправили в отдел тайн. Через полчаса она вместе с остальными крестражами будет уничтожена специальным ритуалом. Хогвартские часы пробили 3 раза. Профессор Снейп собрал 10 человек со своего факультета и Гарри Поттера в своем кабинете. Один из 7-курсников вздумал высказаться по поводу присутствия в компании слизеринцев чужого, но профессор быстро окоротил его. «Мистер Поттер любезно согласился помочь мне и вам не остаться сквибами. Если его помощь вас, мистер идиот, оскорбляет, то смею вас заверить, никто никого здесь силой не держит». 7-курсник сбледнул с лица, опустил взгляд, а потом извинился перед Поттером. Профессор Снейп только хмыкнул, но было видно, что он доволен благоразумием своего студента. Уже прошло 10 минут, а ничего не происходило. Мучаясь неизвестностью, ребята начали нервничать и все как один сидели бледные и напуганные. Лишь профессор Снейп невозмутимо читал какой-то фолиант, а его нервозность выражалась лишь в том, что он довольно часто поглядывал на сквозное зеркало, лежавшее рядом на столе. Вдруг его скрутило резкой болью. На пределе сил он наложил на себя заклинание и увидел, как это делает Драко. Остальные не смогли ничего сделать, только извивались от боли на полу. Хорошо, что Гарри не растерялся, а сразу начал работать и, пока с ней приходил в себя, успел уже 2 заблокировать. Дальше работали вместе. Северус успел обезопасить 2, и даже Драка одного. Остальных, Гарри, находиться под блокирующими чарами было неприятно и болезненно, но хотя бы безопасно. Вот ребята и терпели молча. 10 минут подходили к концу. Что будет, если чары слетят, а опасность от Волдеморта останется, было страшно думать. Повторить второй раз чары, может, и не удастся, или они не успеют. Потому Северус решился. «Гарри, я сейчас сниму с себя чары, если...» «Я вас понял, профессор». Гарри приготовил палочку и пристально всматривался в лицо Снейпа. «Если Волдеморт продолжает искать магию через метки, то это обязательно скажется болью на профессоре». Но прошла секунда, две, 10, и вот его губы искривились в довольной улыбке. «Снимайте чары», — сказал он, — «я не чувствую связи в метке, но будьте готовы в любой момент вернуть чары на место». Еще через пару минут напряженного молчания все вздрогнули от завибрировавшего сквозного зеркала. Это с профессором связался мистер Джонсон. «Северус, все кончено. Дамблдор в Мунго без сознания. Как вы? Все живы и даже здоровы. Хорошо, позже поговорим», и отключился. «Профессор», — прошептал Драко. Тот все понял. «Люциус». Профессор вызвал по тому же зеркалу лорда Малфоя. «Северус, как Драко?» Сразу же отозвался Люциус. «Папа, я в порядке. А вы как?» «Как мама. С нами все хорошо, не волнуйся». На лице Драко расползалась счастливая улыбка. Его родители тоже улыбались ему, живые и здоровые. «Профессор», загалдели остальные. «Можно, у кого есть сквозные зеркала или другие способы быстро связаться со своими родными, можете идти. Кому нужно, можете сделать это через мой камин». Смертельная опасность прошла над головами всех, кто имел глупость подставить себя под рабскую магическую метку. Некоторых даже зацепило своим крылом. Но 10 учеников Хогвартса и их профессор остались живы и со своей магией, в том числе благодаря Гарри Поттеру. Примечание к части. Ну вот и все, дорогие мои читатели. Фанфик закончился, лич уничтожен. Спасибо за то, что были со мной все это время. Поддерживали теплыми словами, указывали на недочеты, подсказывали идеи. Осталось написать эпилог. И у меня к вам будет просьба. Напишите, пожалуйста, какие вопросы у вас остались и вы хотели бы получить на них ответы в эпилоге. Еще раз огромное спасибо всем, кто читал, жал кнопочку «Жду продолжения» и «Нравится», и кто писал отзывы. Для меня это было очень важно и очень стимулировало мою музу. Глава 37. Первые часы после победы. Примечание к части. Ну что же, дорогие читатели, думала, что сегодня избавлю вас от необходимости читать мои фантазии, а не получилось, не добралась я еще до эпилога. Так что если я вам еще окончательно не надоела, то жду вас через 3 дня на этих страницах. Надеюсь, моя муза не взбрыкнет и таки выдаст эпилог. Все 10 студентов Слизерина вышли из кабинета профессора Снейпа, чтобы связаться со своими родными, узнать, как те перенесли попытку Волдеморта использовать чужую магию через метку. Только Гарри остался ненадолго. «Профессор, с вами все в порядке?» «Да, Гарри, со мной все хорошо. Просто пытаюсь осознать. Да, мне тоже не верится, что Волдеморт мертв. Теперь ведь можно называть его имя?» «Можно», — улыбнулся профессор. «Раньше при каждом упоминании этого имени у меня в метке будто зажигалось маленькое пламя на несколько секунд. А сейчас — ничего. А что с самой меткой? Она не исчезла?» «Не знаю», — растерянно ответил Северус, расстегивая манжет мантии. Гарри с любопытством смотрел, как профессор добрался до места, где раньше чернела уродливая метка, и как он выдохнул с облегчением. «Разрешите посмотреть?» — несмело спросил он. «Смотри», — профессор повернул руку так, чтобы Гарри мог увидеть очень бледное серое бесформенное пятно. «Ты ведь знаешь, как она выглядела раньше?» «Да, я видел ее на руке Питера Петтигрю. Она была черная, и в ней четко читался рисунок черепа и змеи», — подтвердил Гарри. «Я думаю, что через несколько дней и пятно пропадет, а если нет, то его можно будет удалить с помощью зелий». «Я очень рад за вас», — улыбнулся Гарри. «Кажется, профессор и сам был рад настолько, что удерживать несвойственные ему эмоции удавалось с трудом». «Спасибо», — искренне улыбнулся он парню, и тот удивился, насколько преобразилось лицо профессора. Он стал выглядеть на 10 лет моложе. «Иди отдыхай, Гарри, ты сегодня спас магию, а может и жизнь 6 людям. За них тоже тебе спасибо. Рад был помочь. Профессор, а мы можем сегодня собраться в Блэкхаусе, обсудить произошедшее? Было бы неплохо. Я узнаю, что об этом думают лорд Малфой и мистер Джонсон, и сообщу через парные пергаменты. Спасибо». Гарри покинул подземелье и направился к теплицам. Сейчас должен был закончиться урок травологии у Гриффиндора и Хаффлпаффа, так что парень решил перехватить Сьюзен и отправиться вместе с ней в выручай комнату. Несмотря на ее статус невесты, Гарри ничего не говорил ей о готовящейся операции. Во-первых, он был под клятвой о неразглашении. Ну, а во-вторых, он сам не хотел, чтобы его любимая волновалась и переживала, потому и решил, что расскажет ей только постфактум. «Гарри, ты где был?» Как всегда, Гермиона очень неодобрительно относилась к тому, что студенты пропускают уроки. «Меня профессор Снейп забрал с урока, профессор Спраут об этом знает», — отмахнулся он от бывшей подруги, которая нечасто, но забывала, что она уже не заучка, а вполне себе обычная воспитанная девушка. «Извини, я просто подумала, что с тобой что-то случилось», — смутилась Гермиона. «Спасибо за заботу», — улыбнулся ей вполне дружелюбно Гарри, — «но со мной все в порядке». И больше не обращая на Гермиону внимания, поискал глазами невесту. Та в компании Ханны Аббат уже подходила к ним. «Привет, Сьюзен, Ханна», — поздоровался он. «Сьюзен, можно тебя на минутку? Вальдемар пал, Дамблдор в больнице, даже если он и останется жив и здоров, теперь уже ничего не сможет сделать, чтобы навредить Гарри, поэтому парень решил, что с этой минуты перестает прятать свою любовь». Девушка пока ничего не понимала, но, сделав лицо как можно более безмятежным, подошла к Гарри. «Я тебя слушаю», — вежливо улыбнулась. Гарри, не пряча радости от встречи с невестой, подошел ближе, но, конечно же, никаких вольностей себе не позволил. Просто сообщил ей главную новость дня. «Сьюзен, чуть более получаса назад Дамблдор сразился с Волдемортом и победил его». «Что?» — громко переспросила она. «Повтори, чтобы все слышали». «Чуть более получаса назад директор Дамблдор сразился с Волдемортом и победил его», — повторил Гарри не очень громко, но многие услышали его. «Что тут началось? Одни не верят, другие радуются, третьи плачут, как Сьюзен. Ее тетя не дожила до этого момента». Все захотели подробностей и наседали на Гарри с вопросами. Но ему не было дела до всех, он взял невесту за руку и повел подальше от толпы. В выручай комнате он посадил любимую себе на колени и долго держал ее так, убаюкивая и успокаивающе поглаживая по спине. «Откуда ты узнал об этом так быстро?» — спросила девушка, когда немного успокоилась. «Я был в кабинете профессора Снейпа, когда ему сообщили эту новость. Но это не главное, главное, что Волдемарт мертв. Я больше не мальчик из пророчества, и Дамблдор, если даже каким-то чудом останется жив, больше не будет иметь на меня влияния. Теперь мы можем больше не прятаться. Будем ходить по школе, держась за руки, и часами сидеть в кафе «Мадам Поддифут», — пошутил Гарри. Он однажды завел разговор об этом кафе, и невеста очень однозначно высказалась, что и шагу туда не ступит, пока хозяйка не поменяет дизайн своего заведения. «Какой кошмар!» – рассмеялась Сьюзен. «Никакой мадам Поддифут. Терпеть не могу розовый цвет. Вернее, сам розовый цвет мне нравится, но то, как эта мадам поиздевалась над своим кафе, это выше моего понимания. Тогда к мадам Ли, а вот туда с удовольствием». На ужине в большом зале творилось что-то невообразимое. Новость о смерти Волдеморта разнеслась по Хогвартсу со скоростью пожара, и теперь не было ни ученика, ни преподавателя, ни даже домового эльфа, кто бы не знал о победе Дамблдора. Каждый делился своим мнением по этому поводу и делал прогноз на будущее, как им в будущем хорошо будет жить. Бывшие сторонники Волдеморта просто радовались, что теперь свободны. Сторонники Дамблдора, считавшие себя победителями, обещали пожирателям Азкабан и прочие радости побежденных. И это все творилось еще до прилета сов с экстренным выпуском ежедневного пророка. Можно себе вообразить, что стало со школьниками, когда они получили газету. На первой странице выпуска огромными буквами было выделено главное сообщение. Альбус Дамблдор в 3 часа 16 минут пополудни победил на дуэли Волдеморта. А ниже чуть меньшим шрифтом: Волдеморт мертв. Дамблдор с неизвестным проклятием находится в больнице Святого Мунга без сознания и без надежды, что проклятие удастся снять. Ну, а остальное место занимало большое колдофото, где лицом к лицу стояли два самых сильных мага столетия с направленными на противника палочками, из которых вылетало два луча, разбиваясь друг о друга с яркой вспышкой. Если до этого некоторые еще сомневались, что это чья-то злая шутка, то теперь все сомнения развеялись. Ученики ликовали и радовались, ну, а потом некоторые самые ретивые начали бросаться фразами в сторону факультета Слизерина о том, что пришел конец темным магам, и все они будут сидеть в Азкабане. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы профессор Снейп не рявкнул усиленным сонорусом голосом. Тихо. В большом зале действительно воцарилась тишина, более того, ученики застыли в тех позах, в которых находились на момент восклицания профессора. Все сели на свои места. Уже тише, но все так же жестко приказал профессор Снейп. Стоит ли упоминать, что подчинились все, без исключения, даже бесшабашные гриффиндорцы. Волдеморт мертв, директор Дамблдор победил его. Скажите, какое отношение к этому событию имеете вы все? Я думаю, что никакого. В Азкабане, не сомневаюсь, окажутся все виновные, но это будет решать суд, а не вы. Понятно, профессор сделал эффектную паузу, но никто из учеников даже пикнуть не смел. Кто хочет мне возразить? Опять пауза и звенящая тишина. Если со мной все согласны, то молча приступайте к ужину, а после расходитесь по своим гостиным. Профессор сел на свое место и невозмутимо взялся за нож и вилку, намереваясь поесть. В обед ему кусок в горло не лез, все-таки неизвестность сильно напрягала, а теперь в самый раз было насладиться вкусным ужином. Эльфы в честь такого события, смерти темного лорда, расстарались, приготовили почти пир. А Минерва МакГонагалл смотрела на Северуса с благодарностью. Она делала несколько попыток успокоить балаган, но ей это не удалось. После эмоциональной взбучки, которую устроил ученикам профессор Снейп, все принялись за еду, и поев, сразу же уходили из большого зала, тихо переговариваясь. Гарри тоже прошел мимо преподавательского стола на выход. «Мистер Поттер, подойдите», — позвал его профессор. Гарри подошел. «Сегодня в 10 часов вечера», — более тихо продолжил профессор. «Как обычно». «Спасибо, профессор Снейп, я понял», — радостно улыбнулся Гарри. «Как же хорошо, что не нужно притворяться, что можно вести себя свободно и открыто», — подумал Гарри. «Раньше профессор никогда бы не позволил себе заговорить со мной в большом зале, а теперь красота». После ужина Гарри пошел в гостиную Гриффиндора, ожидать 10 часов, когда можно будет отправиться на встречу. Со Сьюзен они еще днем договорились, что сегодня вечером она остается в гостиной своего факультета, а он решает свои дела. Раньше он говорил, что уходит к гоблинам и занимается делами родов. Сегодня он ничего не уточнял, но девушка должна была подумать именно об этом. Было немного неловко, что приходится не договаривать. Но не договорить, это же не значит обмануть. Тем более, что это уже последний раз. Ну, а в гостиной Гриффиндора Гарри ожидал неприятный сюрприз. Темпераментные львы не получили возможности выплеснуть дурную энергию в большом зале, и потому занялись этим в своей гостиной. Колин Криви со своим братом Деннисом, Симус Финниган и еще несколько ребят с седьмого курса стояли посреди комнаты и, перекрикивая друг друга, пытались что-то доказать остальным. Прислушавшись, о чем они говорят, Гарри нахмурился. Опять он не оправдал чьих-то ожиданий. Все так надеялись, что это он прикончит Волдеморта, а оказалось, что он обыкновенный самозванец, обманщик, желающий славы. Начинали припоминать турнир, куда Поттер якобы попал обманом. А ведь Рон всех предупреждал, вспомнили все публикации в ежедневном пророке, где разоблачали неуравновешенного подростка. Поняв, о чем говорят шестеро самых активных обвинителей, Гарри начал оглядывать остальных гриффиндорцев. Большинство молча слушали и забавлялись ситуацией, некоторые поддакивали, и лишь несколько стояли с хмурыми лицами и явно были не согласны с ораторами. Среди них Невилл, Гермиона, как ни странно, Дин Томас, лучший друг Симуса, ну и еще человек пять, может, чуть больше. Невилл, что здесь за митинг? Гарри тихо подобрался к нему поближе. Да дураки перераспустили, хмыкнул тот, не обращая внимания. Собственно, мне все равно, что они обо мне говорят, но дураков лучше поставить на место, а то еще подумают, что им все можно, ответил Гарри и начал проталкиваться на середину. Я с тобой, зашагал следом Невилл, намереваясь помочь другу, если вдруг дойдет до драки. Сначала в толпе Гарри заметил более высокий Симус и замолчал, за ним замолчали семикурсники. И только Колин, самый низкий ростом, пока не увидел того, кого он так усердно пытался скинуть с пьедестала незаконно обретенной славы, так и продолжал вещать. Только наступившая полная тишина заставила заткнуться маленького папарацци и посмотреть, в чем дело. Увидев ухмыляющегося Гарри, парень конкретно перепугался, побледнел, засуетился, заглядывался в поисках поддержки. «Что, Колин, ты уже больше не мой поклонник?» — холодно спросил Гарри. «Да не бойся, не трону я тебя, но даже на суде дают подсудимому слово, вот и я хочу рассказать людям правду, а не твои фантазии, если, конечно, кому-нибудь нужна правда». «Нужна, Гарри», — вдруг подала слово Гермиона. «Хорошо, с чего же начать?» — на миг задумался Гарри. «Пожалуй, начну с самого начала», — пророчество произнесла профессор Трелани. «Не знаю, было ли оно истинным, но многие из вас знают, что, начиная с первого занятия по прорицаниям, профессор Трелани пророчила мне смерть. Я до сих пор жив, так стоит ли верить ее пророчествам? Но это так, риторический вопрос. Итак, вспомним историю. Когда мне было 1.5 года, Волдеморт убил моих родителей, а кто-то сделал меня героем. Подумайте, какой из меня был герой, если я толком говорить и ходить еще не научился. Скажите, я тогда сильно хотел славы, или, может, я плакал по маме, ведь меня отдали на воспитание маглам. До 11 лет я пугал своих тетю и дядю магическими выбросами, а они не знали, что с этим делать. И я не знал даже, что я волшебник, не говоря уже о том, что я герой. Показал он жест, обозначающий кавычки, о котором написано множество книг. Потом я поступил в Хогвартс. Все пялились на меня, показывали пальцами, как на обезьянку в цирке. Думаете, мне была приятна такая слава? Но тогда меня хотя бы любили. А на втором курсе, помните, меня назвали наследником Слизерина. Вот уж воистину я был дурак, когда злился на любовь публики. Большинство из вас знает, что всему виной был темный артефакт, что приволокла в школу Джинни Уизли, но ее никто даже не заподозрил, а меня обвинили, да в чем только меня не обвиняли. Как вы думаете, я тогда тоже очень хотел славы. Тут говорили, что я самозванцем пробрался на турнир, как будто бы забыли, какое было первое испытание. Кто хочет такой славы? Пойдите и сразитесь с Хвосторогой. А кто же тогда кинул твое имя в кубок? Спросил Дин Томас. Лжегрюм. Помните такого? Барти Крауч-младший, который нам на 4-м курсе преподавал зати под личиной Грюма. А почему мы об этом ничего не знали? Спросил несмело Колин. А почему ты меня ни о чем не спрашивал, Колин? Вопросом на вопрос ответил Гарри. Ты преследовал меня со своим фотоаппаратом, фотографировал в самых нелепых ситуациях, здоровался со мной 100 раз на дню, спрашивал, как дела, но хотя бы один раз ты хотел услышать мой ответ. Ты, Колин, сотворил в своей голове образ какого-то супергероя, который должен победить темного лорда, потому что так говорится в пророчестве, полюбил этот образ и совершенно не видел, что я обычный человек, а не супергерой, что я просто не могу, будучи школьником, победить самого сильного волшебника столетия, у которого жизненного опыта на 50 лет больше, чем у меня. Так значит, ты не избранный? Наивно переспросил Денис Криви. А почему же тогда все, и даже директор Дамблдор, считали, что ты единственный, кто может победить Волдеморта? Все могут ошибаться, Денис, директор в том числе. Я не избранный. Пророчество было не обо мне. А если и обо мне, то оно сбылось в ту ночь, когда погибли мои родители, а я остался жив. Гарри сделал небольшую паузу, осматривая публику, что собралась вокруг него. Запомните, я никогда не хотел славы, о которой тут недавно говорилось, и о которой не один раз писал ежедневный пророк. И сейчас не хочу, а хочу, чтобы меня оставили в покое, как самого обычного ученика. Директор Дамблдор победил Волдеморта. Ему вся слава и почет полагается, а про меня просто забудьте, как об ошибке, допущенной ранее директором. Гарри, прости меня, тихо сказал Колин. Ладно, Колин, не тушуйся, я не злюсь на тебя. Просто не повторяй эту ошибку, не идеализируй никого, потом не придется разочаровываться. Да я и не разочаровался в тебе. Ты такой классный, наконец он подобрал нужное слово, а в глазах снова огонь и фанатичный блеск. Расскажи о турнире. Почему Лжегрюм бросил твое имя в кубок огня? Почему, Колин? Воскликнул Гарри. Что? Жест рука-лицо. Только что этот парень готов был бросить на растерзание самозванца и обманщика, жаждущего славы. Через несколько минут он готов просить прощения, а еще через минуту он опять преданный фанат. Как понять таких людей, Гарри себе не представлял. Мимолетно взглянув на часы, Гарри заметил, что уже 9:45. Ему нужно было спешить навстречу. Гермиона, пожалуйста, расскажи ребятам ту историю. Если хочешь, можешь все рассказать. Теперь уже можно, а мне нужно спешить, у меня встреча. Ты уверен, Гарри? Удивилась Гермиона. Ведь молчать и о Лжегрюме, и о событиях на кладбище, и о возрождении Волдеморта им приказал Дамблдор. Да, Гермиона, Волдеморт мертв окончательно, так что теперь можно раскрыть все секреты. В том, что Гермиона не соврет и не подаст события в неправильном ключе, Гарри не сомневался. Она девушка дотошная и пересказывает события едва ли не точнее, чем ведут протокол допроса в суде. Вот он и поручил ей это дело, а сам ушел из гостиной. В коридоре, убедившись, что никого нет, вызвал Кричера и наказал перенести себя в Блэкхаус, а самому возвращаться в гостиную под невидимостью и слушать, о чем там будут говорить. Сейчас, когда все в таком возбужденном состоянии, настроение и симпатии могут смещаться очень быстро, так что нужно быть в курсе событий. В малой гостиной Блэкхауса сидели трое взрослых мужчин и двое юношей. Гарри предложил взрослым алкоголь, и те не отказались. Мистер Джонсон выбрал огневиски, а лорд Малфой и лорд Принц предпочли коньяк. Гарри и Драко, в честь победы над Волдемортом, позволили себе взять по бокалу вина. «Мистер Джонсон, вы полностью уплатили долг жизни роду Блэк», — сказал Гарри, и все увидели, как на запястье мужчины на миг засветилась красным цветом магическая лента, переходя в зеленый цвет и окончательно затухая. «Спасибо, Гарри», — вздохнул с облегчением Сэмюэль. «Это вам спасибо, мистер Джонсон. Если бы не вы, Дамблдор бы продолжал настаивать на том, что я мальчик пророчества, и дразнил бы мной Волдеморта. И неизвестно, чем бы все это для меня закончилось». «Это верно», — заметил лорд Принц. «Планы Дамблдора были, мягко говоря, не в пользу Гарри. Все вспомнили рассказ профессора Снейпа о том, что Дамблдор планировал выставить в дуэли против Волдеморта сначала Гарри, а когда тот убьет парня и сам в процессе схватки ослабеет, уже вступить в бой и окончательно добить Волдеморта. Ох, пока не забыл», — встрепенулся Гарри после непродолжительной паузы, возникшей от неприятных воспоминаний. «Я снимаю с вас всех клятву о неразглашении. Теперь нет повода скрывать мой статус. Но все же я прошу вас без особой надобности не распространяться на эту тему. Не хочу привлекать к своей персоне излишнего внимания». За Гарри освободили друг друга от клятвы все остальные. Только лорд Принц попросил о той же услуге, что и Гарри, не распространяться о его статусе лорда. «Ну, а теперь самое интересное», — не выдержал Драко. «Мистер Джонсон, расскажите о дуэли Дамблдора и Волдеморта». «Я ее не видел», — удивил ответом мистер Джонсон. «Да, собственно, ее никто не видел. Мы смогли только наблюдать последствия этой дуэли. Но кое в чем я могу удовлетворить ваше любопытство». Ретроспектива. Пещера с инферналами. За сутки до часа Ха. Дамблдор с группой невыразимцев прибыл к пещере и принялся снимать все охранные чары. Не сказать, что в отделе тайн работали простые маги, большинство из них имели мастерство в разных отраслях, но и они смотрели на работу Дамблдора с благоговением. Тот был настоящим асом. Через 3 часа все ловушки были или уничтожены, или обезврежены, и группа смогла попасть в пещеру. Они уже знали, что внутри их поджидает целая армия инферналов, так что обезопасили себя с помощью артефакта, который позволяет переподчинить себе нежить. Артефакт очень старый, созданный некромантом-артефактором в те времена, когда некромантия еще не была под запретом, и предназначался этот артефакт именно для того, чтобы обычный маг, не владеющий некромантией, мог использовать инферналов и приказывать им. Так что без особых усилий всю нежить они переправили в палатку с расширенным пространством, а чуть позже сожгли ее в адском пламени. После очистки пещеры невыразимцы начали расставлять свои артефакты, антиоперационные, те, что должны были блокировать возможность Волдеморта тянуть магию через метку, записывающие артефакты, похожие на те, что использовали для поимки Нагини, но которые должны были передавать изображение тоже, ну и многие другие, которые не влияли на ход сражения, но нужны были невыразимцам для составления отчетов и изучения применяемой Волдемортом и Дамблдором магии чисто в научных целях. Убедившись, что все готово к завтрашнему дню, Дамблдор вернул на место некоторые охранные чары, добавил парочку своих, и все вернулись домой. За 5 минут до часа Ха, Дамблдор с той же группой невыразимцев стоял возле пещеры. Все было тихо. «Ну все, мальчики, возвращайтесь в лабораторию и занимайтесь крестражами, а я пошел». Мальчики хмыкнули, ведь некоторым из них тоже до 100 лет оставалось немного, но никак не показали своего отношения к эпатажу Дамблдора. «Удачи тебе, Альбус», — сказал старший группы. «Мы будем следить за тобой через артефакты». «Спасибо», — прервал его Дамблдор. «Идите уже». Альбус Дамблдор уже не злился и не волновался. Злость, что попался на уловку Сэмюэля, уже прошла. Если хорошо подумать, то лучше уж погибнуть героем, чем мучиться под проклятием еще несколько месяцев, а потом все равно умереть, но бесславно. В то, что Северус найдет лекарство, с каждым днем верилось все меньше. Волноваться тоже не было смысла, ведь итог своей жизни Альбус уже давно подвел, и теперь мелочи, типа умрет он сегодня или не умрет, не должны беспокоить. Главное, чтобы сегодня упокоить лича Волдеморта навеки. Невыразимцы уже аппарировали к себе. Дамблдор последний раз обвел взглядом окрестности и, сказав подбадривающе, «пора», тоже аппарировал ко входу в пещеру, специально потревожив охранные чары, чтобы поставить Волдеморта в известность о вторжении в пещеру. Дамблдор вошел внутрь, зажег несколько светящихся шаров и выпустил их вверх, освещая пространство вокруг себя, а также активировал все артефакты, оставленные невыразимцами, кроме антиаппарационных. Нужно же было дать возможность Волдеморту аппарировать в пещеру. «Ну, здравствуй, Том», улыбаясь своей фирменной благожелательной улыбкой доброго дедушки, поздоровался он с прибывшим Волдемортом, одновременно активируя артефакты против аппарации. «Дамблдор, как ты попал сюда? Как узнал об этом месте?» — зашипел рассерженный змеей Волдеморт. «Об этом несложно было догадаться, Том», все так же загадочно улыбался Дамблдор. «Ты в детстве водил сюда своих друзей и врагов. Невыразимцы в своей лаборатории наблюдали за событиями в пещере через артефакты. Видимость, конечно же, была не ахти какой хорошей. Темнота и отдаленность артефактов от места нахождения объектов съемки мешала, но все же достаточной, чтобы быть в курсе происходящего. Начинаем ритуал», — отдал приказ Сэмюэль Джонсон, когда убедился, что Волдеморт в ловушке, а Дамблдор активировал все артефакты. Через 5 минут с крестражами было покончено. Что интересно, Волдеморт, судя по его поведению, не чувствовал угрозы своим якорям. Лишь когда погибла Нагини, он взревел раненым зверем прямо посреди незаконченной фразы. «Это ловушка. Ты устроил мне ловушку, Дамблдор. Умри». Волдеморт, наконец, догадался, для чего тот пришел в эту пещеру и даже любезно потревожил сигнальные чары. Он взмахнул палочкой в сторону озера, но ничего не произошло. В недоумении даже прошипел что-то неразборчивое, снова взмахнул палочкой, но озеро оставалось абсолютно спокойным. «Не старайся, Том, инферналов в озере нет», — разыгрывая грусть, сказал директор. «Невыразимцы давно уже их уничтожили». Тот был настолько зол, что в ответ обрушил на Дамблдора множество проклятий, которые тот еле успевал принимать на щит или увернуться. Отвечать атакующими заклинаниями Альбус уже не успевал. Правда, между связками Волдеморта он все же нашел возможность послать несколько хищных зверей, трансфигурированных из камней, чем замедлил лича. Целую минуту скорость сражения была запредельной, и невыразимцы не очень-то могли понять, что происходит и кто из двоих побеждает. Но вот зазвенели артефакты, что должны были блокировать возможность Волдеморта тянуть магию и через метки. К сожалению, они оказались слишком слабыми. Минуту они сдерживали 50% мощности, а потом один за другим просто взорвались. К личу хлынула магия, и он уверенно потеснил Дамблдора, почти победив его, но так же быстро, как хлынул, поток чужой магии прекратился. Волдеморт даже растерялся. Неужто он успел высосать всю магию из своих последователей? Этой растерянностью и воспользовался Дамблдор, чтобы нанести последний удар. «Авада Кедавра!» — крикнул уже лежавший на земле директор, и зеленый луч попал точно в середину груди Волдеморта. Так был уничтожен лич Волдеморт, и так закончилась эпоха Дамблдора. Он лежал на полу пещеры, пораженный несколькими темными проклятиями вдобавок к уже имеющемуся на руке, и с магическим истощением. 3 часа 16 минут, догадался посмотреть на часы мистер Джонсон, руководитель операции. «Волдеморт мертв. Пойдем спасать Дамблдора, если есть еще кого спасать». Конец ретроспективы. «Дамблдора мы отправили в Мунго, а тело Волдеморта в свою лабораторию», — закончил свой рассказ мистер Джонсон. «Вы не знаете, много ли таких, кто не знал или не сумел наложить на себя блокирующие чары?» — спросил Гарри. «Как ни странно, но нет. Мы знаем о 20 случаях. 15 мертвы, еще 5 попали в Мунго с полным магическим истощением. Ну и около 20 человек обратились в Мунго с частичным магическим истощением. Им выдали соответствующее зелье и отправили домой восстанавливаться. Эти 5 стали скрибами», — не сумев скрыть дрожь в голосе, поинтересовался Драко. Ясно же, что он осознал, насколько близко был к смерти. Пока неизвестно, за них взялись колдомедики, но вероятность вернуть себе магию у них очень мала. А почему одни умерли, а другие только стали скрибами? Спросил любопытный Гарри. Те, кто стал скрибами, слишком поздно наложили на себя блокирующие чары. Соответственно, те, кто умер, вообще блоки на себя не ставили. Или не знали о них, или были настолько преданы Волдеморту, что даже не пытались защититься. Еще какое-то время все пятеро обсуждали рассказанный мистером Джонсоном ход операции по ликвидации Волдеморта, задавали ему дополнительные вопросы. Вроде бы все обсудили, а в конце, как всегда, Гарри задал очень важный вопрос. «Мистер Джонсон, а что дальше?» «Дальше, Гарри, будем жить», — улыбнулся мужчина. «Но прежде воздадим должное всем участникам. Кого нужно, наградим, а кто заслужил, накажем. Завтра». Сэмюэль посмотрел на часы, которые показывали четверть первого ночи. «О, уже сегодня состоится заседание в министерстве, где все члены Визингомата, министры и другие наделенные властью люди будут обсуждать эту тему и выносить решение. Забегая наперед, скажу, что наш отдел собирается вам, лорд Малфой, вам, лорд Принц, и вам, лорд Поттер Блэк, выразить благодарность за помощь и представить к награде орденом Мерлина третьей степени. А может, не надо меня упоминать?» Как-то по-детски смутился и вжал голову в плечи Гарри. Он так старался быть незаметным, а тут, оказывается, его опять пытаются выдвинуть вперед. Все рассмеялись такой реакцией парня на признание его заслуг. «Поттер, не будь глупцом», — поддел его Драко. «Кто же отказывается от ордена Мерлина? Внукам будешь рассказывать о своей шальной молодости и хвастаться орденом. А если его не будет, чем хвастаться тогда?» «Драко прав, Гарри», — вставил слово лорд Принц. «Ты заслужил этот орден больше нас всех, ведь именно ты собрал нашу команду и положил начало операции по ликвидации нежити. Если бы не ты, мы все, кто носил метку, вынуждены были бы исполнять приказы сумасшедшего лича, рискуя быть убитыми им за малейшую провинность, а все остальные страдали бы от террора, творимого руками носящих метки». Эпилог. Хогвартс-экспресс остановился на платформе в Лондоне. Очередной учебный год закончился, и ученики высыпали веселой гурьбой из вагонов. Родители встречали своих чад крепкими объятиями и радостными улыбками. «Ханна, Сьюзен, я здесь», — помахал рукой мистер Аббот. «Бабушка», — тихо поздоровался Невилл. «Мама, папа», — сдержанно кивнул головой Драко своим родителям. «Пока», — Гарри обняла парня Гермиона и пошла к арке, чтобы выйти в магловскую часть Лондона. «Все как обычно, как было все годы учебы Гарри Поттера в школе Хогвартс, за исключением одного, сейчас в магловской части вокзала его будет встречать дядя Вернон не для того, чтобы превратить лето в кошмар, а для того, чтобы принять его и его невесту как дорогих гостей». Дав возможность Сьюзен поздороваться со своим опекуном, Гарри тоже подошел к ним, поприветствовал мистера Аббота, как положено по этикету, и обратился к невесте. «Ну что, Сьюзен, ты готова?» «Да, пошли», — кивнула она. Еще раз обняла на прощание свою подругу и опекуна и взялась за предложенную руку Гарри. «Не волнуйся, наш дядя, конечно, строгий, но я тебя не дам в обиду», — подбодрил Гарри девушку, чувствуя, что ее рука подрагивает. «Да, собственно, я не из-за дяди переживаю. Я впервые буду в магловском городе. Ну, я же с тобой». Пока разговаривали, успели пересечь границу между магической и магловской частями вокзала. Сьюзен глубоко вздохнула, оглядывая море людей, одетых совершенно по-другому, чем маги, без мантий. «Сьюзен, дыши», — хихикнул Гарри, наблюдая за ее ошеломлением. «Ох, как здесь необычно. Добрый день, дядя Вернон. Познакомьтесь, это Сьюзен Боунс, ваша троюродная племянница и моя невеста. Добрый день, Гарри. Сьюзен, приятно с тобой познакомиться. Взаимно, дядя Вернон. Пойдем к машине. Тетя уже заждалась вас». Поездка на машине с дядей Верноном для Сьюзен стала великим событием. Впервые она ехала в этом виде транспорта, впервые наблюдала достижения цивилизации маглов и была просто в восторге. А еще сильно удивлялась, почему маги так сильно обособились от маглов, что даже не представляют себе, какой скачок в развитии те совершили. После знакомства тетя Петунья отправила Сьюзен устраиваться в гостевой спальне, а Гарри ушел к себе. «Через 20 минут будем обедать», — напутствовала всех тетя. «Сьюзен, если что-то понадобится, я на кухне. Ты всегда можешь подойти ко мне и спросить». Еле дождавшись, когда за Гарри закроется дверь его комнаты, Дадли ворвался следом. «Ну ты даешь!» Сразу невеста. Как-то по-детски задорно поддел кузен Гарри, и в его голосе прямо слышалась дразнилка телетели-теста, жених и невеста. Но в этом возгласе четко читались и восторженные нотки. «Не завидуй!» — улыбнулся Гарри. «Ага, не завидуй!» — передразнил Дадли. «Такую девушку отхватил!» Гарри показал кулак брату. «Понял, не дурак!» — хихикнул Дадли. Обед прошел в теплой и дружественной обстановке. Как говорится, дядя с тетей очень тепло приняли дальнюю родственницу и невесту племянника. Расспрашивали, какое впечатление на нее произвел Лондон и их городок, как ей, понравилось ли, в их доме. Сьюзен, чувствуя доброе отношение к себе и поддержку Гарри, начала делиться впечатлениями и расспрашивать о том, чего пока не знала и не понимала. После обеда, когда тетя подала кофе со сладостями в гостиную и все удобно расселись на диванах и креслах, начали расспрашивать уже Гарри. «Ну, племянник, теперь рассказывай ты. В письмах ты был скуп на информацию, так что теперь тебе не уйти от ответа. Ну хорошо, слушайте. Как вы знаете, еще в конце августа прошлого года я встретился с Сэмюэлем Джонсоном и в уплату долга роду Блэк потребовал помощь в ликвидации Волдеморта. Ему некуда было деваться, магия бы убила, откажись он. Ну, а потом как-то завертелось. Я случайно проболтался Драколиче, и это привело в наш небольшой клуб борьбы с личем Волдемортом лорда Малфоя и лорда Принц. Вы, тетя, знаете его под именем Северуса Снипа. Северус стал лордом?» — воскликнула Петуния. «Да, тетя, его мать была наследницей Принц, но из-за того, что вышла замуж за немага, ее выгнали из дома, но ее сын все равно остался наследником как последний из принцев, так что теперь он лорд. На чем я остановился? Ах да, наш клуб расширился и закипела работа. Не буду вдаваться в подробности подготовки, поскольку это все имеет магическую составляющую, которая вам ни к чему. Директор Дамблдор не подозревал о нашей деятельности, параллельно вел свое расследование и составил свой план уничтожения Волдеморта, в котором уготовил мне не самую приятную участь. А если уж быть точным, то я должен был героически погибнуть, Дамблдор, добить Волдеморта и стать дважды победителем темных лордов. Но он перехитрил сам себя. В результате битва с Волдемортом все же состоялась, но я не принимал в ней участия. Волдеморт погиб, Дамблдор оказался таки победителем двух темных лордов, но сам скончался через две недели, так и не придя в сознание. А лорда Малфоя, лорда Принца и лорда Поттерблэка, с улыбкой подхватила рассказ Сьюзен, наградили орденами Мерлина второй степени. «И ты молчал?» — возмутилась тетя. «Поздравляем тебя!» «Спасибо», — смутился Гарри. «А орден Мерлина, это?» — решил уточнить Дадли. «Это высшая награда в магическом обществе», — продолжила объяснять Сьюзен. «Орден Мерлина первой степени полагался Дамблдору за победу над самым страшным и опасным существом в магическом мире, награда второй степени — тем, кто принял непосредственное участие в подготовке и разработке операций, третьей степени — остальным участникам». Сначала Гарри, лорда Малфоя и лорда Принца представили к награде третьей степени, но когда проходило разбирательство над Дамблдором, повысили их статус. «Какое разбирательство?» – живо заинтересовался дядя. Он все еще продолжал злиться на Дамблдора за то, что тот так грубо вмешался в их жизнь и лишил его семью мира и взаимопонимания на долгие годы. «Я не знаю, кто начал этот процесс», – продолжил рассказ Гарри. Просто на следующий день после смерти Волдеморта в Министерстве магии было проведено расширенное заседание всех, скажем так, власть имущих. Члены Визингамота, главы отделов министерства, некоторые лорды, все собрались, чтобы обсудить ситуацию, определиться, кто виноват и что делать дальше. Ну, кто-то и подал идею, что Дамблдора нужно наградить орденом Мерлина первой степени, а мы все вообще у него в долгу. Имеется в виду долг жизни, магическое обязательство, возникающее тогда, когда кто-то спасает твою жизнь просто потому, что хочет тебе помочь, а не потому, что в будущем это принесет какую-то выгоду. С тем, что Дамблдор достоин такой высокой награды, согласились все, но также все недоумевали, поскольку никто не чувствовал на себе обязательства долга жизни. Начали разбираться, и тут такое полезло. У невыразимцев, оказалось, уже было собрано целое досье на доброго дедушку Дамблдора, но инициировать процесс они не могли раньше, поскольку многие свидетели или были под клятвой о неразглашении, или банально боялись за жизнь своих близких. Ну, а когда Дамблдор умер, смогли заговорить. Это звучит жутко и особенно цинично, учитывая, сколько людей погибло, но Волдеморт, это всего лишь эксперимент Дамблдора, и, убив его, он просто прибрался за собой. Как это эксперимент? Не поняла тетя. Это длинная история, вздохнул Гарри. Том Реддл был сиротой, правда, при живом отце и других родственниках. Дедушки, бабушка, дядя. Но так получилось, что воспитывался Том в приюте. Пошел в 11 в Хогвартс, был отличником, любознательным мальчиком. А Дамблдор в это время был деканом и преподавателем транс, неважно, просто преподавателем. И попалась ему книга «Как можно обрести бессмертие». На себе экспериментировать профессор не стал, а вот на любознательном сиротке не погнушался. Подсунул Дамблдор книгу тому Риддлу, тот заинтересовался, конечно же, и уже в 16 сделал свой первый якорь, чтобы, когда умрет, душа не ушла на перерождение, а задержалась на земле. И с помощью ритуала потом можно создать себе новое тело. Какой кошмар! Воскликнули едва ли не хором все Дурсли. Это еще не кошмар, хмыкнул Гарри. После создания первого якоря Том повредился рассудком, и паранойя, постоянный страх смерти овладели им. Он создал еще несколько якорей и окончательно тронулся умом, развязал войну в магическом мире. Тогда-то и погибли мои родители и родители Сьюзен. Гарри взял руку невесты и поднес к губам. Прости, Сью. Ничего, Гарри, продолжай. К тому времени Дамблдор убедился, что после создания якоря можно вполне себе нормально жить. Но ему нужно было убедиться, что и возродиться после смерти тоже возможно. Вот и начал он охоту на Тома Риддла, к тому времени называвшего себя Темный Лорд Волдеморт. Но просто убить его Дамблдор не мог. На это много причин. И возможное наказание за убийство, и Том был слишком сильным, чтобы послать наемников, те просто не справились бы. Да неважно, по какой причине Дамблдор выбрал тот путь, который выбрал, главное, что он у него сработал. Еще до моего рождения каким-то образом создал пророчество, что именно я должен убить Темного Лорда, а тот взял и поверил в него. Объявил на меня, вернее, на моих родителей, охоту, а в тот злополучный Хэллоуин осуществил свое намерение. Но я остался жив, а Том развоплотился. 10 лет скитался дух Волдеморта не пойми где, а потом, когда пришло время мне идти в Хогвартс, он резко активизировался. О моих приключениях в школе вы знаете, я еще в прошлом году вам рассказывал, только я тогда не знал, что это не Волдеморт на меня охотился, а Дамблдор устраивал все те квесты, чтобы выдрессировать меня и в нужный момент бросить в атаку впереди себя. Единственного не учел Дамблдор, ему не нужно было убивать Сириуса. Он, конечно же, не сам его убил, но он сделал все для того, чтобы больного после многолетнего сидения в Азкабане крестного ослабить еще больше, заперев его в доме и позволив пить беспробудно. Опять же, на словах Дамблдор не один раз упрекал Сириуса в том, что тот пьет, что не употребляет лекарства, которые ему варил профессор Снейп, но на самом деле только поощрял его продолжать в том же духе. Ведь Сириус числился беглым преступником, а Дамблдор ничего не сделал, чтобы оправдать его, хотя и знал, что Сириус ни в чем не виноват. Так вот, позволив умереть моему крестному, Дамблдор спровоцировал все остальные события. Слетели мои и ваши, тетя и ваши, дядя, ментальные закладки, я принял под свою руку два рода, подружился с Драко, а потом и с его отцом и крестным, ну и все вместе мы подготовили операцию по ликвидации Волдеморта. Дамблдор же ничего этого не знал и искал якоря самостоятельно, даже нашел один, но заболел. Он умирал, ему оставалось жить несколько месяцев. Но он единственный имел приблизительно равный Волдеморту уровень силы и единственный мог сразиться с ним и с большой долей вероятности победить. Вот его и включили в операцию. Дамблдор победил Волдеморта не потому, что был такой благородный и хотел защитить людей от террора. Он убедился, что после смерти нет возврата к нормальной жизни. В мир возвращается не настоящий человек, а нежить, как бы вам объяснить, есть тело, но душа в нем не полноценная, а всего лишь огрызок, так как возрождается из оставленного якоря. И это тело с огрызком души живет инстинктами, главный из которых – убивать, захватывать власть и наслаждаться болью тех, кого он уже захватил, и тех, кого захватывает с помощью террора. Видимо, что-то человеческое осталось в великом экспериментаторе Дамблдоре, что он решил умереть, а не становиться нежитью. Ну, а перед смертью убраться после себя. В гостиной некоторое время стояла гнетущая тишина, но Дадли она совсем не нравилась, потому он и нарушил ее, спрашивая: «Ну, а дальше что, в каком смысле?» Не понял Гарри, уйдя далеко в своих воспоминаниях о деяниях Дамблдора. «Ну, в смысле, Волдеморт мертв, Дамблдор тоже. Теперь у вас мир и благодать, я смотрю. Вот, даже свадьба скоро намечается. Сьюзен мило покраснела, а Гарри рассмеялся. Дадли почему-то ужасно смущало то, что если у Гарри есть невеста, то и у него скоро может появиться. Но парень никак не мог представить себя достаточно взрослым, чтобы даже задуматься о такой вероятности, не то чтобы осуществить ее. Да, он целовался с девчонками, бегал на свидания, зависал с ними в клубе, даже до секса дошло несколько раз, но вот чтобы так серьезно. Дадли завидовал Гарри, что тот не только выглядит, как взрослый, но и ведет себя соответственно, а не как он, шалопай. Да, братишка, у нас действительно настали мир и благодать. Надолго ли? Посмотрим. А пока идет полная перезагрузка власти. Министр подал в отставку, и осенью у нас будут выборы. Палата лордов, что существовала последние лет 30 чисто номинально, поскольку власть почти узурпировал Визингамот и его бывший глава Дамблдор, тоже возобновила свою работу, вернув все права и обязанности, что возлагались на этот орган изначально. Они уже отменили множество законов, которые противоречат самим основам магии. Так что теперь действительно можно и свадьбы играть, и детей рожать, и смотреть в будущее смелее. Но мы со Сьюзен не будем пока торопиться. Закончим школу, тогда посмотрим. Но я хотел защитить мастерство по артефакторике, а Сьюзен. Гарри посмотрел на девушку, как бы говоря, что она сама может рассказать о себе. А я хочу поступить на юридический. Моя тетя работала в департаменте правопорядка, и я хотела бы пойти по ее стопам, так сказать. Целую неделю гостили Гарри и Сьюзен у Дурсли. Сьюзен провела это время с пользой, знакомясь с магловским миром. Много комических ситуаций возникало, когда она училась пользоваться телефоном, смотрела телевизор, ходила в магазины. Но Гарри всегда находился рядом и не допускал совсем неловких моментов, всегда подстраховывая ее и подсказывая. Дадли еще в прошлом году приглашал Гарри в свою компанию, но тогда Гарри не мог позволить себе подвергнуть риску кузена, так что в этом году с удовольствием согласился и несколько вечеров провел вместе со своей невестой в кругу друзей Дадли. Ну, а в конце недели с помощью группового портключа, купленного у гоблинов, Гарри перенес всех в Поттерминор. Весь год, несмотря на такую насыщенную борьбу с Волдемортом и необходимость шифроваться от Дамблдора, Гарри проводил все необходимые ритуалы по подпитке магии родового алтаря, и теперь перед ним предстал обновленный Поттерминор. Домовики, которых теперь было шестеро, привели полностью в порядок парк, почистили, а где нужно, отремонтировали особняк, восстановили теплицы, правда, выращивали там только обычные овощи и фрукты. Чтобы выращивать ингредиенты для зелий, нужно, чтобы этим занимались маги, а не эльфы. В Поттерминоре они провели незабываемые два дня. В отличие от магловского дома, в магическом Сьюзен чувствовала себя как рыба в воде, и теперь уже она рассказывала и показывала тете Петуни, как устроено все на магической кухне и вообще чем отличается быт магов от немагов. Гарри с дядей Дадли развлекались, рассматривая мужские игрушки, коллекцию холодного оружия, разные виды брони, начиная со средневековых доспехов из металла и заканчивая современными костюмами из драконьей кожи. Устраивали пикники у озера, гуляли в саду. У Гарри это были первые каникулы, которые он проводил, не оглядываясь на Дамблдора, Волдеморта или еще кого-нибудь, а просто наслаждался отдыхом с людьми, которые ему были приятны. Лето оказалось насыщенным едва ли не больше, чем учебный год. Он со Сьюзен успел побывать на нескольких балах, успел сам дать бал, отдохнуть неделю во французской резиденции Малфоев на побережье Средиземного моря. И, конечно же, не забывал про работу и свои обязанности лорда двух родов и наследника третьего. А теперь еще добавился род Сьюзен. Ритуалы очень сильно выматывали, но тем больше удовольствия получал юный лорд, чувствуя, как каждый алтарь напитывается магией и источник очищается и усиливается, теперь уже поддерживая Гарри и его невесту. В конце августа, делая покупки к следующему учебному году, Гарри встретил Гермиону. «О, привет, Гарри, как дела?» — обрадовалась девушка встрече. «Вижу, ты загорел, сильно изменился, повзрослел. Спасибо, Гермиона, у меня все хорошо, а как у тебя дела?» «Не жалуюсь, это лето я провела во Франции. После окончания школы я буду поступать в магическую Сорбонну, а этим летом занималась дополнительно». Девушка с восторгом взялась рассказывать о библиотеке, о том, сколько она успела всего узнать, но, увидев, что Гарри улыбается и уже с трудом сдерживается, чтобы не рассмеяться, смутилась. «Ой, прости, я увлеклась». «Ничего страшного», — успокоил ее Гарри. «Просто ты так вдохновенно рассказывал о предстоящей учебе, что я невольно вспомнил наше знакомство и с каким воодушевлением ты ждала первых уроков». «Да, было дело», — улыбнулась она. «Ладно, пока, Гарри, вижу, тебя ждут. Встретимся в Хаге», — махнул он ей рукой. Очень подмывало спросить, не хотела ли она провести несколько недель в норе, но Гарри удержался. «Зачем давить на больную мозоль? Кстати, об Уизли. Суд над ними тоже состоялся, и не один. Сначала судили Молли и Рона за тот случай с фальшивым обвинением в изнасиловании Джинни. Поскольку Гарри, как наиболее пострадавший, не выдвигал обвинений, то суд принял во внимание только обвинения Дина Томаса. В итоге и Рону, и Молли присудили или по году Азкабана, или по 1000 галлеонов штрафа, а также возмещение морального ущерба Дину в размере 500 галлеонов. Неизвестно, где Уизли взяли деньги. Может, Билл и Чарли одолжили, а может, Дамблдор расщедрился. Гарри этот вопрос мало волновал, но факт остается фактом. Уизли все штрафы и моральный ущерб уплатили и остались на свободе. Правда, когда всплыла правда про Дамблдора, Уизли опять оказались на скамье подсудимых. Теперь уже Артур и Молли, как самые активные члены Ордена Феникса. Но им удалось доказать, что выполняли они только мелкие поручения и ничего противозаконного не делали в рамках этой организации. Только и так не самая хорошая репутация предателей крови Уизли упала ниже плинтуса. С ними никто даже не хотел здороваться, не говоря уже о каких-либо деловых отношениях. Рон, Молли и Джин не засели в своей норе и носа не казали из дома. Артур продолжал ходить на работу в министерство, но его понизили в должности, и теперь он был самым младшим сотрудником своего отдела. Перси отказался от семьи и все же остался на работе в министерстве, а близнецы целиком и полностью отдались своему магазину. Они не были замешаны в скандале с Гарри, и потому бойкот магов их почти не коснулся. Положительным во всей этой истории с Уизли стало то, что Артур все-таки взялся за ум и за свои обязанности главы рода Уизли. Начал он с ритуалов благодарения на главные праздники Колеса Года. Молли только попыталась открыть рот, чтобы сказать, что Дамблдор не считал целесообразным проводить все эти ритуалы. Так Артур так зыркнул на нее, что отбил всякое желание перечить мужу. Обо всем этом Гарри узнал от профессора Снипа. Оказалось, что Артур не знал, как проводить эти ритуалы, и просил Снипа научить его, заодно и поделился своей проблемой с женой. «Ну что, Гарри, домой?» – спросила Сьюзен, когда он попрощался с Гермионой. «Да, домой», – улыбнулся Гарри. Так приятно было произносить это слово и ощущать, что означает оно не здание, где находится твоя спальня, а место, где ты живешь с любимым, родным человеком. Пускай пока в разных спальнях, но через год, когда они закончат 7-й курс, они сыграют свадьбу и станут полноценной семьей.